30 декабря 2013 года в Волгограде прогремел еще один взрыв. Он произошел, когда троллейбус, следовавший по маршруту номер 15, отъехал от остановки Качинское училище и проезжал мимо дома по адресу улица Качинцев, 122. Погибли 16 человек, 25 пассажиров получили ранения различной степени тяжести. Салон полностью выгорел. 4 июня 2014 года на месте взрыва установили памятник жертвам теракта. Средства на его установку выделили руководители предприятия Дзержинского района, на территории которого произошла трагедия. 25.11.2019. 9.00. Новая газета. Статья «Я тебя сейчас, сука, убивать буду». В России 4 из 5 женщин, 79%, осужденных в 2016-2018 годах за умышленное убийство, часть 1 статьи 105 УК РФ, в действительности защищались от домашнего насилия. Результаты были получены с помощью алгоритма машинного обучения, который проанализировал около 2500 судебных приговоров. Среди осужденных за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, часть 4 статьи 111 УК РФ, оборонялась от партнера каждая вторая, около 52%. Кроме того, журналисты изучили около 1500 приговоров, вынесенных в 2011-2018 годах за убийство при превышении пределов необходимой обороны, часть 1 статьи 108 УК РФ. Масштаб домашнего насилия там оказался самым высоким. От партнеров или других родственников мужчин защищались 91% женщин. В то же время мужчины, осужденные по такой же статье, защищались от партнерш всего в 3% случаев. Наказание за это преступление значительно мягче, чем по остальным статьям, до 2 лет заключения. Однако авторы исследования сделали вывод, что согласно УК РФ, многих из этих дел вообще не должно было быть. Женщинам приходится сидеть в тюрьме лишь потому, что они не могут отбиться от агрессора голыми руками, как того требует суд. И судьи, и обвинители, и даже сами адвокаты обычно склонны обвинять подсудимую в том, что она терпела насильственное обращение и сама довела ситуацию до трагической развязки, рассказывает адвокат Галины Которовой Елена Соловьева. По ее словам, в выводах психиатрических экспертиз, которые назначаются во время следствия, нередко можно увидеть утверждение о том, что состояние женщины в момент убийства нельзя считать аффектом, поскольку насилие носило для нее системный характер, и она должна была к нему привыкнуть. Послесловие. 31 августа 2004 года, спустя полчаса после теракта у метро «Рижская», я возвращалась с работы домой и ехала по проспекту Мира в сторону области. Я сразу поняла, что произошло, в то время все быстро понимали, и первым делом обзвонила родных и друзей. Они были в порядке. К сожалению, кому-то повезло меньше. Беззащитность. Вот что я чувствовала тогда. Может, упадет самолет, на котором ты полетишь в отпуск. Может, ты не доедешь до работы. Может, ночью, пока ты спишь, панельная многоэтажка сложится тебе на голову. Счастье в той обстановке в принципе было недостижимо. Как можно его обрести, когда ты все время в страхе? В не меньшем страхе жили и мои друзья, родители которых приехали с Кавказа на заработки и не были виноваты в происходящем. Но для некоторых людей оказались на одно лицо. На мой взгляд, ужасающие теракты тех лет наложили отпечаток на все поколение нынешних 30- и 40-летних. Жуткие новости были фоном нашего детства и юности и стали в какой-то мере нормой. И порой делается очень тревожно, когда все хорошо, потому что этому «хорошо» сложно доверять. Потому что в любой момент оно может полыхнуть и исчезнуть. Не так давно сын спросил, почему мы вышли из поезда в метро, ведь это же не наша остановка. Я не смогла дать ему внятный ответ и сказала правду, что увидела женщину, закутанную с ног до головы в черное в безразмерной куртке поверх. Я понимаю, что террорист может быть одет как угодно и быть любой национальности. Я понимаю, что не все возможно заметить, что мои подозрения и реакция — просто фантомные боли прошлого. Но ничего не могу с собой поделать. Однако я не хочу передавать мою травму, нашу травму, следующему поколению, чтобы мой сын опасался непохожих на себя людей и жил в ожидании плохого. Поэтому мы идем дальше. За Женей и Ильей. Благодарности. Так сложилось, что течение моей жизни определяли именно женщины. Бабушки, которые меня растили, учительницы и наставницы, подруги, коллеги, знакомые и незнакомки. Женщины, которым не просто самим, которые тащат на себе не только дом и детей, но и работу, не всегда любимую, родственников, не всегда благодарных, ожидания и требования общества, которые не всегда совпадают с нашими желаниями и потребностями. Но они всегда оказывались рядом, когда я нуждалась в поддержке, даже когда я не понимала, что мне нужна помощь. Поэтому этот роман я посвятила моим императрицам, моим бабушкам, Бергаут Клементине Густавовне и Бергаут Анне Густавовне, помню и люблю, моему учителю, Ольге Славниковой, дамам моего сердца, Татьяне Соловьевой и Анастасии Шевченко, моим агентам, Юлии Гумен и Наташе Банке, моему литературному редактору, Анне Воздвиженской, Ольге Брейнингер и Татьяне Замировской, которые любезно согласились прочесть роман и о нем отозваться. Вы вдохновляете меня своим примером. Анастасии Володиной, которая дает прекрасные советы. Насте Вещиковой, которая остается рядом. Веронике Дмитриевой, которая спокойна и тверда, даже когда все пропало, караул. Татьяне Стояновой, которая несет на своих прекрасных плечах весь пиар РЭШ. Также хочу сказать спасибо за помощь не императрицам, но императорам своего дела. Константину Мильчину, Максиму Мамлыге, Василию Авченко и Юрию Некрасову. Благодарю «Новую газету» за освещение важных социальных тем и возможность опубликовать фрагмент статьи в конце моего романа. И особую благодарность хочу выразить Елене Шубиной. Спасибо вам за то, что вы снова поверили в меня. В романе цитируются строки из песен «Невеста», «Мумитроль», автор слов Илья Лагутенко, и «Все пучком», «Потап и Настя», автор слов Алексей Потапенко, а также фрагмент статьи «Новой газеты», «Я тебя сейчас, сука, убивать буду».